Нил, — спросил он, — а что ты думаешь об этом? Его сын, спокойный и основательный в поступках, но без искры гения, которая, возможно, и не требовалась в его поколении, ответил именно так, как и ожидал сэр Лоуренс. Теоретически это вполне осуществимо. На бумаге все возможно. Однако мы уже потеряли один корабль, и теперь рискуем вторым. Но он все равно полетит к Юпитеру, то есть к Люциферу. Верно. Только после тщательного осмотра и проверки на земной орбите. А ты понимаешь, отец, во что выльется предлагаемая доктором Флойдом экспедиция при полете прямо к Люциферу? «Юниверс» побьет все рекорды скорости. К моменту разворота она превысит 1000 километров в секунду. Это было худшим, что он мог сказать отцу. Топот лошадей, летящих к финишу, снова зазвучал в ушах сэра Лоуренса. «Будет неплохо», — сдержанно заметил сэр Лоуренс, «если они проведут ряд испытаний, хотя капитан Смит сопротивляется изо всех сил, угрожает даже отставкой. А пока выясни у страховой компании Ллойдса, возможно, нам придется отказаться от требования страховки за Гэлакси». Особенно мог бы прибавить он, если в этой игре мы собираемся использовать «Юниверс» в качестве еще более крупной ставки. И его очень беспокоил капитан Смит. Теперь, когда Лаплас выброшен на Европу, Смит стал его лучшим капитаном. Заправка. «За всю жизнь не видел ничего более нелепого», — проворчал главный механик. «Но за отведенное нам время лучше не сделаешь». Самодельный трубопровод протянулся через 50 метров ослепительно белой, усыпанной кристаллами скалистой почвы от корабля к пока бездействующему жерлу старого служаки и заканчивался там обращенной вниз четырехугольной воронкой. Солнце только что поднялось из-за холмов, и почва уже начала вздрагивать под ногами. Подземные, или точнее подгаллейские, резервуары, питающие гейзер, ощутили прикосновение тепла. Хейвуд Флойд не выходил из кают-компании. Он с трудом верил, что всего за 24 часа произошло столько событий. Начать с того, что все, кто был на корабле, раскололись на два враждующих лагеря. Во главе одного стоял капитан, другой поневоле пришлось возглавить ему. Разговаривали они друг с другом с ледяной вежливостью и избегали прямых нападок. Правда, Флойд узнал, что в определенных кругах его осчастливили новым прозвищем — «Самоубийца Флойд», что ему не слишком нравилось. И все-таки никто не сумел отыскать существенных изъянов в операции Флойда Джолсона. Это название тоже было несправедливым. Сам он настаивал, что заслуга полностью принадлежит Джолсону, но его отказывались слушать. А Михайлович поинтересовался: «Что, боитесь разделить ответственность?» Через 20 минут, когда старый служака несколько запоздало встретит рассвет, начнется первое испытание. Но даже если оно пройдет успешно, и топливные баки начнут наполняться кристально чистой водой вместо мутной жижи, как предсказывал капитан Смит, это еще не означало, что путь к Европе открыт. Незначительным, но немаловажным фактором были желания знаменитых пассажиров. Они надеялись вернуться домой через 2 недели. Теперь, к их удивлению, а в некоторых случаях оцепенению, перед ними возникла перспектива опасной экспедиции через половину Солнечной системы, причем даже в случае благоприятного исхода день возвращения на Землю был окутан туманом неизвестности. Уиллис был очень расстроен, все его планы рушились. Он бродил по кораблю, бормоча что-то относительно судебных исков, но не встречал никакого сочувствия. Гринберг, напротив, был в восторге. Еще бы, он снова работает в космосе. А Михайлович, который тратил массу времени, что-то шумно сочиняя в своей далеко не звуконепроницаемой каюте, тоже был в экстазе. Он был уверен, что это новое приключение послужит толчком его вдохновения. Мэгги М. отнеслась к этому по-философски. «Если мы можем спасти столько человеческих жизней, — сказала она, глядя прямо на Уиллиса, — разве можно возражать?» Что касается Эвы Мерлин, Флойд постарался объяснить ситуацию как можно понятнее и убедился, что ей и без того все ясно. Она, ко всеобщему изумлению, задала вопрос, мимо которого до сих пор почему-то все проходили. «А если европейцы не захотят, чтобы мы совершили посадку на их планете, даже ради спасения наших друзей?»